Сочту за честь, мистер Хэтуэлл. Здесь совсем недалеко, капитан. Я еще не представил вам своих коллег. Наш врач, а это Уильямсон. Очень рад. Помните Спендера, капитан? Никогда не забывал. Я часто прохожу возле его могилы. А ведь в конечном счете вышло вроде как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались. Ой, что-то сердце хватает. Посижу. Простите, переволновался после стольких лет и вдруг встреча с вами. Доктор, посмотрите, что с мистером Хэтуэем. Сейчас, капитан. Понимаете, я все эти годы жил ради сегодняшнего дня. А теперь, когда вы готовы забрать меня на землю, мне вроде бы ничего больше и не надо, и я могу лечь и отдать концы. Мистер Хэтуэй, возьмите вот эту таблетку. Вам бы лучше отдохнуть побольше. Ерунда. Вы меня уже вылечили. Вот мы и пришли. Алиса, посмотри, кого я привел. Помнишь капитана Уайлдера? Ну, конечно. Капитан Уайлдер. Помнится, миссис Хэтуэй, мы вместе с вами обедали. Да, помню. А это наш сын. Очень рад. Простите, капитан, мы вас покинем ненадолго. Сейчас мы принесем имбирные пряники. Неужели настоящие имбирные пряники? Конечно. Мы сейчас. Уильямсон, да. Вы ничего не заметили? Не только заметил, но даже кое-что выяснил. Что? Я спросил у сына, сколько ему лет. И тот ответил 23. Значит... И вы заметили. Мне 43 года, капитан. 20 лет назад я учился вместе с молодым Хэтуэем. Он говорит, что ему 23. Но это одна видимость. Ему должно быть 42, самое малое. И кроме того, он меня не узнал. Что все это значит? Не знаю. Вот что, Уильямсон. Я хочу дать вам одно поручение. Постарайтесь выполнить его, пока мы завтракаем. А думаю, много времени вам не понадобится. Это недалеко отсюда. Я видел с ракеты, когда мы садились. Слушай, капитан. Прекрасный завтрак, миссис Хэтуэй. Вы сделали нам такой подарок. Я очень рада. Это еще не все. Сейчас мы подадим клубнику. Потрясающе! Я хранил ее много лет ради этого случая. О, опять закололо в груди. Вам нужен покой, мистер Хэтуэй. Ничего, ничего страшного. Мы сейчас подадим клубнику. Алиса, Джон, пошли со мной. Капитан. Я выполнил ваше поручение. Отлично, Уильямсон. Вы управились вовремя. Я нашел это место и нашел это кладбище. И видели кресты? Да. Алиса и Джон Хэтуэй умерли от неизвестного вируса 19 лет назад. Спасибо, Уильямсон. Но кто же эти? Не знаю. Они идут. Ни слова о том, что вы сказали. Ведите себя, как ни в чем не бывало. А вот и клубника. Отец, я сейчас расставлю тарелки. Молодец, сынок. У тебя все готово, Алиса? Да, сейчас. Итак, капитан... Боже, какая боль. Доктор! Что с ним? Не знаю, судя по всему, сердце. Капитан, я похоже... Испортил вам завтрак. Чепуха, не волнуйтесь. Лежите спокойно, мистер Хэтуэй. А где Алиса? Где Джон? Они несут тарелки. Попрощайтесь, капитан. За меня с женой и сыном. Я умираю. Я сейчас их позову. Да, Нет, нет, не надо. Они не поймут. И я не хочу, чтобы они понимали. Не надо. Доктор, что с ним? Он умер. А вот и тарелки. Прошу вас, можно есть клубнику. Миссис, простите, ваш муж умер только что. Сердце. Очень жаль. Это все, что вы можете сказать? Вам не больно? Он не хотел, чтобы мы огорчались, когда это произойдет. Да, сынок? Да, мама. И он не велел нам плакать. Знаете, он даже не научил нас плакать, не хотел, чтобы мы умели. Говорил, что хуже всего для человека познать одиночество, познать тоску и плакать. Поэтому мы не должны знать, что такое слезы и печаль. Мистер Хэтуэй великолепно сделал вас и сына. Ваши слова обрадовали бы его. Он очень гордился нами, а потом даже забыл, что сам нас сделал. Он принимал нас за настоящих, жену и сына. Да, с вами ему было легче. Да. Из года в год мы все сидели и разговаривали. Он любил разговаривать. Только одного он не сумел сделать, чтобы мы старились. Сам старился, а мы оставались все такими же. Но мне кажется, это его не очень беспокоило. Да, сынок? Совсем не беспокоило. Нам пора идти. Мы похороним его. До свидания. До свидания. Что мы будем делать с ними? С Алисой и Джоном? Не знаю. Может быть, выключить их? Нет. Не надо. Вы правы, капитан. Пусть все останется как есть. Такого совершенства человек больше никогда не создаст. Они созданы для долголетия. Ладно. Поднимайтесь на борт. Полетим дальше. Там, когда ветер свистит над ложем мертвого моря, над шестигранниками на кладбище, над двумя старыми крестами и одним новым, по ночам в низкой каменной лачуге горит свет. Ревет ветер, вихрится пыль, сверкают холодные звезды, а в той лачуге две фигуры — мать и сын. Не дают погаснуть очагу, сами не зная зачем. И разговаривают, и смеются. Из года в год, каждую ночь, сама не зная зачем, женщина выходит из лачуги и, вскинув руки, долго смотрит на небо, на зеленое пламя земли, не понимая, зачем она это делает. Потом возвращается в дом и подкидывает щепку в огонь. А ветер крепчает, и мертвое море продолжает оставаться мертвым.